Если каменный уголь умел говорить, он не стал бы вести беседы с тобой. И карарский мрамор не стал бы смотреть тебе вслед. Но ты занят войной, ты стреляешь на тысячу верст и тысячу лет. И я ничего не отвечу, когда меня спросят, как продолжается бой. Go with it.